Служившие в дивизии исконные немцы презрительно называли их за глаза трофейными немцами, но и они понимали, что без этого пополнения лейб-штандарт обойтись не может. Так что их принимали румын, венгров, эльзацев, бельгийцев, даже расово неполноценных французов. Они, стремясь компенсировать свое происхождение, вели себя еще более фанатично и безжалостно, чем их товарищи немцы. Таким трофейным немцем был и Георг Флепс, 21-летний рядовой из Семиградия. Подняв пистолет, он прицелился и выстрелил. Один выстрел, два. Он не промахнулся. Шофер Лэри, тоже стоявший в первом ряду, громко застонал, схватился за грудь и упал. Пленники, казалось, целую вечность с ужасом смотрели на лежащего на земле человека, из груди которого хлещет кровь, не в силах поверить, что такое может произойти с американским солдатом. Анри Лежали с таким же ужасом наблюдал эту сцену из дверей кафе. А потом открыли огонь автоматы. Бойня началась. Казалось, немцами овладела какая-то первобытная ярость. Танкисты и саперы боевой группы со всех сторон стреляли по американцам. «Стойте!» — отчаянно крикнул какой-то офицер в последних попытках не допустить давки. И в ту же секунду сам упал замертво. В стрельбу вступало все больше автоматов, и пленные валились целыми рядами. Они были полностью беззащитны. Некоторые пытались вырваться и убежать, но их скашивали, не давая пройти полдюжины метров. Кто-то закрывал глаза руками, как будто это могло помочь. Повсюду валялись мертвые, раненые и умирающие, а автоматы продолжали стрелять. Некоторые из американцев поняли, что это расстрел. С первыми автоматными очередями Лэри, раненый первым же залпом, упал на землю и притворился мертвым. Он в страхе затаил дыхание и ждал, когда прекратится огонь. Так же поступили и военный полицейский Хоумер Д. Форд, Кен Эренс, военный врач Сэмуэль Добинс, прошедший Нормандию и вытащивший там из-под огня раненого немца. Всего, наверное, человек 20 лежали среди окровавленных тел в ожидании, когда прекратится стрельба. Наконец она прекратилась. Сперва замолчали автоматы, за ними винтовки, последними звучали отдельные пистолетные выстрелы. Наступила тишина. Выжившие затаились в напряженном ожидании с потными от страха лицами. Ждать пришлось недолго. Вскоре Лэри услышал рядом с собой пистолетный выстрел и шаги ботинок среди трупов. Он закрыл глаза и задержал дыхание, чувствуя шаги все ближе и ближе. Вдруг шаги прекратились, и Лэри решил, что его заметили. Но нет, шагающий прошел мимо. Лэри приоткрыл один глаз. К нему шел еще один немец, пиная каждое тело. Методично, как будто он занимался этим каждый день, метя ботинком с окованным носом в лицо лежащему. То один, то другой мертвый дергался, и тогда немец всаживал в лежащего пулю. Остальные немцы тоже взяли на вооружение подобный метод проверки, сопровождая его идиотским смехом. Много лет спустя Лэри будет описывать этот звук как смех маньяка. Сэмуэль Добинс не хотел покорно умирать. Собрав все силы, он вскочил и бросился бежать. Раздались крик и очередь из автомата, которая настигла его метрах в 20 от места бойни. Тело Добинса пробили 4 пули, еще 8 разнесли в клочья его одежду. Он тяжело рухнул на земь, обильно обогряя землю кровью. Эсэсовцы направились к нему, но потом повернули назад. Возможно, они решили, что он и так уже мертв. Добинсу было все равно. Он чувствовал, что умирает. В живых остались немногие. Некоторые из раненых сумели переползти через дорогу в надежде укрыться в домах местных жителей, но эсэсовцы не позволили им войти. Пауль Пфайфер, 15-летний мальчишка, нашедший приют в доме Перри, видел, как тем, кто еще мог ползти, разрешили забраться в сарай, остальные остались на дороге. Из дома Монте, у которых по злой иронии судьбы один из сыновей служил в СС, а другой сидел в концентрационном лагере, видели, как танки из Бюлингена ехали прямо по распростертым по дороге телам. Были ли американцы в тот момент еще живы, местные не видели. Они в ужасе смотрели на то, как очередной танк выезжает из-за угла и прокатывается по телам. Избиение практически завершилось. На перекрестке почти не осталось немецких машин. Стоны затихли. На окровавленной траве и в грязи вокруг кафе лежали 150 человек. 84 из них были мертвы, остальные тяжело ранены. Вот последний из немцев покинул место бойни, крича своим товарищам, чтобы подождали. И над полем повисла тишина. Кафе Бадерве было объято пламенем. Сама мадам Бадерве исчезла, и больше ее никто никогда не видел. Анри Лежали убежал. Он вовремя понял, что очевидцем всего произошедшего жить осталось недолго. Стрельба еще не закончилась, а он уже перебежал через дорогу к себе на ферму. Но примерно через полчаса после бойни он снова оказался в беде. На дороге из Бюлингена, напротив тропинки, ведущей к нему на ферму, остановился немецкий танк. Вдруг один из 18-летних мальчишек, сидевших на башне, достал пистолет и направил на фермера. Солдат выстрелил с 20 метров и промахнулся. Лежали развернулся и бросился бежать в дом. Там он слетел вниз по каменной лестнице в подвал, где уже сидели старик-немец, ветеран Первой войны, беженец из Кёльна и какой-то незнакомый 18-летний юноша-бельгиец. Знакомиться было некогда. Только захлопнулась дверь подвала, раздался рев, а за ним чудовищный взрыв. Подвал заходил ходуном. На троих укрывшихся в нем посыпалась пыль и штукатурка. Снаряд, выпущенный из танка, разрушил кухню над подвалом. «Почему они стреляют?» — закричал старик. «Мы же немцы!» Он повернулся к Лежали. «Скажи им, что мы немцы, и они еще в Германии!» Анри послушно сделал то, что ему сказали. Он взобрался по лестнице и выбрался из развалин своей бывшей кухни. Теперь на башне танка стоял сержант и смотрел прямо на развалины. Увидев Лежали, он пальцем поманил его к себе. Тот отрицательно помотал головой и сам поманил к себе солдата. Сержант спустился с танка и осторожно пошел по тропинке в сопровождении двух солдат. «Почему вы стреляете в нас?» — набросился на него Анри, когда те подошли ближе. «Мы же такие же немцы, как и вы! Мой отец сражался в Первую мировую, а мой дед — в войну 70-х!» За спиной фермера выбрался наверх и беженец из Кёльна и подтвердил: «Так и есть, я немец, я воевал в Первую мировую!» И протянул свою учетную книжку, где перечислялись битвы, в которых он участвовал. Унтер-офицер СС бегло просмотрел ее и вернул владельцу. «Мы видели, как кто-то бежит через поле в дом. Мы решили, что это или янки, или партизан». Андрей понял, что речь идет о том самом незнакомом парне в подвале. Он никак не отреагировал на замечание, но быстро сменил тему. Указав на горящее кафе, он спросил: «Почему вы не тушите огонь?» «Некогда», — помотал головой сержант. «Нам надо воевать». Молодые солдаты начали вести себя угрожающе. Один из них крикнул: «Я тебя сейчас выведу в поле и пристрелю!» «Но я такой же немец, как и ты!» Начал было Лежали, но солдат оборвал его. «Вы все здесь на границе шпионы и предатели!» Сержант быстро встал между бельгийцем и своими подчиненными. «Быстро, обратно в подвал!» Прошипел он Лежали. «Я их долго не продержу!» Анри тут же исчез. Кен Гернс получил две пули в спину, но был еще жив. От долгого неподвижного ожидания, пока немцы уйдут, он промерз с головы до пят, но боль в раненой спине чувствовал. Лэри тоже остался жив. Пуля раздробила ему пальцы ног, и боль была адской, но, по крайней мере, он выжил. Вокруг раздавался шепот. «Они ушли! Что делать? Можно бежать! А тяжело раненые! Увы, сейчас каждый сам за себя! Вперед! Пошли!» 15-20 человек поднялись на ноги. Кажется, немцев уже нет. Раненые побежали, и вдруг раздалась ружейная пальба. Вставшие опять падали. Несколько человек бросились к дому, где их накрыла пулеметная очередь. Лэри перелез через забор и бежал по грязной дороге, пока не добрался до какого-то полуразвалившегося сарая. Он распахнул дверь и стал всматриваться в темноту в поисках укрытия. В углу валялась куча кольев. Лэри торопливо зарылся в них и затаился. Эрнс бежал в лес, до которого было метров 200. Сердце вылетало у него из груди, а дыхание сделалось судорожным, пока он добрался до опушки. На секунду беглец задержался, прислонившись к дереву и стараясь отдышаться. Но было понятно, что останавливаться нельзя. Немцы наверняка найдут его здесь. Поэтому Эрнс собрал остаток сил и стал продираться через мокрые кусты, оставляя за собой кровавый след к городу, имя которого скоро станет для всего западного мира символом бойни — к Мальмеди. 4. Весь день бесконечные танки и грузовики шли бампер к бамперу по мощенным улочкам средневекового города Ставло, полные канистр, запасных траков для гусениц, оружия, солдатских скаток и самих спящих солдат. Это была 7-я бронетанковая дивизия США, и направлялась она в небольшой бельгийский городок Сен-Вит. Стоило колонне остановиться в ожидании, пока какой-нибудь из шерманов пытается повернуть под достаточно острым углом, как на солдат набрасывались толпы встревоженных местных с расспросами. Но они неизменно получали один и тот же ответ: «Не волнуйтесь, мы просто передислоцируемся». К полудню BBC и по брюссельскому радио передали информацию о том, что немцами осуществлен прорыв у Эхтернаха в Люксембурге, и что этот прорыв успешно сдерживается американскими войсками. Но эта информация не могла успокоить горожан, с тревогой наблюдавших за установкой американскими военными пулеметной точки напротив узкого каменного моста через реку Амблев. Тревога возросла, когда группа молодежи, отправившаяся на восточные холмы, чтобы осмотреть дорогу из Линьевиля, около 3:30 прибежали обратно с известием о том, что они видели густые клубы черного дыма над деревней Вэм, что под Линьевилем. Полчаса спустя по городу прошел слух, что в Мальмеди начинается плановая эвакуация. В сентябре, когда немцы бежали через город от наступающих американцев, один из бошей крикнул ухмыляющимся местным: «Через пару месяцев мы вернемся, вот увидите!» Похоже, что немцы взялись за выполнение своей угрозы. Бывшие бойцы сопротивления собирались на своих душных кухнях и обсуждали, что теперь делать. В сентябре они изо всех сил помогали американцам, сновали по немецким позициям и передавали наступающим всевозможную информацию. Теперь же, благодаря шпионам и сочувствующим, немцы будут знать их всех поименно. Может, лучше бежать отсюда, пока есть такая возможность? Андрей Деземен, в сентябре активно помогавший американцам, категорично заявил: «Если мне суждено умереть, я умру здесь. Я не хочу пережить еще один май 1940-го». Вскоре его расстреляют вместе с женой и двумя дочерьми. В 4:30, вместе с вечерними сумерками, в городе появились и первые беженцы из Линьевиля. В 5:00 к ним присоединились и беженцы из Мальмеди. Слухи подтвердились, в Мальмеди шла эвакуация. В 6:00 все уже знали, что сюда идут немцы, третий раз за столетие, и бургомистр приказал звонарям подать сигнал о затемнении. С первыми ударами колоколов перепуганные горожане в темноте заторопились по домам, запирая за собой двери и окна. Пищу и воду перетаскивали в глубокие, сохранившиеся со средневековья подвалы, вырубленные в скале западного берега реки. И вот при дрожащем пламени свечей, отбрасывавшем огромные тени на стены, по которым сочилась вода, перепуганные жители ставла ждали дальнейшего развития событий, а по пустым улицам продолжали катиться танки 7-й дивизии. Ставло расположен в долине реки Амблев и окружен высокими, поросшими редколесьем горами. В то время основная часть города находилась на северном берегу реки, на склоне горы. На южном стоял только один ряд домов. Как и большинство других рек этой части Орден, Амблев не представлял собой особой преграды для пехоты, если не считать того, что вода зимой была ледяной. Но вот для танков, особенно для 60-тонных монстров, которых у Пейпера было немало, Амблев становился труднопреодолимым препятствием, учитывая глубину долины и неудобный подход вниз по крутой дороге с резким поворотом в конце. Однако, несмотря на трудности ландшафта, Ставло со всем своим населением в 5000 человек и стратегическим мостом, который Пейперу необходимо было захватить, чтобы двигаться дальше на Маас, с наступлением ночи 17 декабря был практически беззащитен. Весь гарнизон его составляло одно отделение 291-го саперного батальона. За один вечер Ставло мог оказаться в руках Пейпера. К вечеру Пейпер догнал свой авангард и, как обычно, поехал неподалеку от первого танка, который к тому моменту уже поворачивал за большую скалу, за которой находился, собственно, сам мост. Пока танк одолевал сложный для такой махины поворот, Пейпер остановился и посмотрел на город. Ставло со своими домиками из красного кирпича, постройки 18 века, и складами, возвышавшимися над рекой, как крепостная стена, показался ему маленькой крепостью. Но колебания были чужды Пейперу. Три танка уже повернули за угол и въехали на мост. Вдруг под первым из них полыхнула фиолетовая вспышка. Танк закачался и остановился. Он наехал на первую из спешно заложенных военными инженерами противотанковых мин. Казалось, это был сигнал. Из первого ряда домов на северном берегу начали стрелять снайперские винтовки, а через секунду к ним присоединился пулемет 50-го калибра, осыпая атакующих бело-зелеными в темноте очередями. Пейпер нахмурился и почесал подбородок. Кажется, американцев в Ставло немало. В прибор ночного видения он мог наблюдать, как через главную площадь движутся грузовики 7-й бронетанковой дивизии, направляющиеся в Сент-Вит. Решение было принято мгновенно. Приказав лейтенанту Штербику отводить танки с моста, Пейпер отправил одну танковую роту на разведку дороги, которая вела вдоль реки Амблев южнее, к мосту в Труапон. Если удастся овладеть тем мостом, то можно будет обойтись без захвата моста в Ставло. Танки отправились на выполнение задачи, а Пейпер посмотрел на своих солдат. Большинство из них спали. Им не удавалось этого сделать уже почти 3 дня. Да и поесть за это время толком получалось не у многих. Внезапно усталость накатила и на самого Пейпера. Как и солдатам, ему захотелось только одного — спать. И именно в этот момент он принял решение, которое оказалось фатальным для всей операции. Пейпер решил дождаться сведений о дороге на Труапон и отложить штурм Ставло до утра. Обессиленный, он отдал офицерам приказ об отбое.